«Железная логика». Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Ну да, тут немножко еще продолжив эту тему, там про Испанию, как бы, и вот этого то ли сбитого, то ли убитого, то ли не убитого, так сказать, непонятно какого летчика. Вот, я просто закончил в том часе на том, что и в Испании, в частности, и в Европе вообще украинская мафия довольно давно обосновалась. Вот, кто там смотрел фильм «Брат 2», помнит эти эпизоды. Но это реально так. На самом деле, украинские группировки преступные, да, они облюбовали и Европу, и Америку, задолго до всех этих событий, там, 14-го года и прочее, а сейчас так вообще с увеличением количества там всяких разных людей, с увеличением вот этих вот черных дыр с финансированием, там, торговлей оружием, там, людьми и все остальное, война, как обычно, вообще стимулирует все эти криминальные, как бы, да, ситуации, да, их стало еще больше, вот, поэтому там, значит, ситуация достаточно сложная сейчас и была и раньше, просто в качестве такого оживляжа, да, значит, был такой случай у меня в свое время, как бы, да, когда активно работаю по постсоветскому пространству, я в том числе бывал в Грузии, вот как раз из Грузии мне надо было из Тбилиси, значит, доехать до Батуми, вот это уже в эти времена, вот в Саакашвилевские и прочее-прочее, да, доехать до Батуми, я там договорился с одним, значит, местным грузином, и на машине мы поехали, как бы, да, по дороге, ну, и дорога там довольно длинная, да, получается, и там ля-ля-то-поля, так сказать, да, все эти разговоры, и он мне рассказывает свою историю там, да, часть этой истории, так сказать, она к этому делу отношения имеет, но часть вполне имеет. И он, значит, в какой-то момент, когда совсем там в Грузии стало, как бы, это самое кисло, решил поехать попытать счастье в Европе. Вот, и в частности поехал в Испанию, да, Испания, вот вроде казалось, там немножко подешевле, попроще, там климат, так сказать, интересный, там туристы, и в одном из городков этих испанских открыл магазинчик, вот, магазинчик, ну, просто по торговле всякой лабудой. Вот, не прошло там буквально и недели, как его идентифицировали, кто бы вы думали, как бы, да, украинцы, которых оказалось там очень большое количество. Часть из них работала на местной мебельной фабрике, вот, причем работала подпольно, вот, а некая преступная группа, во-первых, ракетировала собственных этих самых, как его, значит, соотечественников, работавших на этой фабрике, а также, значит, контролировала и ракетировала часть украинского торгового бизнеса, тоже, который там много держал вот, в курортных местечках всякого рода, там, барахольные лавки там и прочее-прочее, и пришли к нему, вот, и сказали, так сказать, да, вообще это наша там делянка, вот, они совершенно, они были как раз западенцами, они совершенно не скрывали там своих этих бандеровских этих самых убеждений, грузину этому тут же дали прозвище Сталин, вот, и сказали, короче, Сталин, так сказать, или ты вот нам будешь платить столько, и выкатили ему там такую сумму, что он должен был отдавать им чуть ли там не под 70% там всего его, и все его доходов, вот, или мы тебя убьем. Вот так вот напрямую. Он там пытался брыкаться, заявлять местную полицию, ноль вообще эмоций, как бы им сказали, это вы тут, это все русские, так сказать, вот вы из Советского Союза приехали, вы разбираетесь, да. Ну, а там долго, если не рассказывать, в итоге кончилось, что они просто пырнули ножом его в один из замечательных, так сказать, испанских томных вечеров. Вот, он, значит, собрал свои кишки, так сказать, да, добежал до больницы, его там перебинтовали, вот, и он понял, что торговать они там, ему вообще жить ему там не дадут. Ну, там, потом он там помыкался еще по Европам, вот, и вернулся в Грузию. Вот, вот, собственно, и все. Это просто к вопросу, это было задолго до всех этих событий, это просто к вопросу о том, какие, так сказать, добрые украинцы тоже осели в Европе, любящие демократию и так далее, да, вот, этих мафиозных группировок там навалом, и в частности в Испании, в том числе, потому что в Испанию вообще выезжало довольно много сомнительных личностей из бывшего Советского Союза, из России в том числе, да, покупали там себе недвижимость, вот, и там вообще такая, так сказать, криминальная и полукриминальная обстановка всегда, которая была порождена всякими постсоветскими ОПГ, она всегда, включая украинские, она всегда была довольно сложная, так, поэтому, как бы, да, вот кто там кого, так сказать, за что и почему, надо еще разбираться. Хотя, что касается таких предателей и подонков, там, да, я думаю, что, в общем, здесь особых сожалений у нас не будет, если его ликвидировали действительно, как бы, да, кто-то, кто имеет отношение к России. Да, по поводу уехавших, тут в польской прессе интересная статья, что половина украинок, которые сейчас переехали в Польшу, вот они в последние два года, они возвращаться не собираются. Не собираются возвращаться, причем средний возраст 44 года, половина из них с детьми, половина знает польский язык и так далее и тому подобное, половина нашла работу. Вот, вторая половина сидит на пособии, вот, либо промышляет каким-то другим промыслом. Смысл статьи в том, что вообще, да, мы, конечно, гостеприимная нация, да, и там украинцев любим очень сильно, в кавычках, но, тем не менее, не пора ли этим людям потихоньку уже задумываться, чтобы не половина вернулась, да, как она думает, а все, кто туда приехал, тоже собрали чемоданчики и постепенно переехали бы на Украину. И сегодня, в продолжении этой истории, ну, в целом, да, отношение поляков к украинцам, сегодня начинаются самые масштабные протесты польских фермеров. Они перекрывают вообще, то они несколько там погранпереходов перекрывали, значит, блокировали грузовики с украинскими товарами. Сейчас вот они полностью блокируют границу с Украиной. И фермеры, вот тоже одна из статей в украинской прессе, значит, пишет один из лидеров обманутой деревни, как он себя называет, ну, польских фермеров, пишет, что мы помогаем украинцам, а нам больно, потому что мы сожалеем об олигархах, правящих Украиной, потому что, значит, мы им доверили, они его, значит, нам плюнули, вот такую, подсунули нехорошую штуку, как дешевое украинское зерно, дешевый украинский продукт. Поэтому, да, мы, конечно, украинцев любим, сказал он в прессе, но не будем больше этого терпеть. Вот такое отношение у поляков. Там все, градус социальной напряженности все выше и выше. Ну, еще раз повторюсь, что если исследовать историю, так сказать, как бы непредвзято и объективно, мы увидим, что никакой любви между поляками и украинцами вообще никогда не было. Вот украинцы всегда воспринимались поляками как люди второго сорта, а украинцы, так сказать, в свою очередь платили полякам, ляхам, той же, такой же ненавистью. Вот, собственно, и все. Вот и вся их любовь. Вся эта вот история там Волынской резни, вся история как бы до этого пребывания украинцев в составе там Речи Посполитой там и все остальное, как бы, да, не оставляет в этом никаких сомнений. Да, действительно, был период, когда, ну, условно, украинская знать вот в этой Речи Посполитой, там, в польской этой юрисдикции, да, и, постепенно ополячиваясь и окатоличиваясь, получала, в общем, достаточно, так сказать, такие значимые права. Но что касается общей массы населения, то к ним всегда относились как к рабам, украинцев, я имею в виду, или тех, кто тогда теперь принято называть украинцами. Хотя тогда они себя далеко не все и вообще многие не назывались украинцами. Вот относились к ним как к скоту, как бы, и по этому поводу есть огромное количество исторических, так сказать, свидетельств. И, значит, и польских, и европейских, там, да, и всяких разных других. Вот, это первое. Второе, что касается Польши, ну, что ж, прозрение приходит. Видите, поляки тоже думали, сейчас мы, значит, отхватим здесь такой кусмяра, как бы, да, сейчас мы как вот здесь вот как наживемся, на этой Украине. А по ходу дела все идет к тому, что и ни хрена они там и не получат, если честно. Да? Но заключали они всех этих соглашений с этими, значит, украинцами и то, и сё, и пятое, и десятое. Вот. А оказывается, что вот кто может сказать, вот сейчас вот какое, как бы, какая выгода Польши от участия в этой ситуации? И какая, как бы, там маячит? Ну да, раз вот в качестве гипотетической рассматривается возможность, знаешь, захвата Польши, там, условно говоря, там, части Западной Украины. Типа возврата себе, значит, в рамках там, вот этой и так называемой исторической справедливости, возврата себе, так сказать, часть восточных своих земель, которые они считают, ну, включая Львов, польскими. Но вообще, если честно, я пока это себе вижу довольно проблематичным. Вот теоретически такая возможность есть, но практически это будет сделать довольно проблемно. Это будет возможно только в случае полного краха Украины, вообще стопроцентного. Этот полный крах Украины возможен, но надо сказать, что в этом случае та самая Европа, в состав которой входит Польша, она, значит, серьезно проиграет. По крайней мере, она будет считать себя проигравшей. А так вообще ничего такого особенного не светит. А, значит, в реальности мы имеем вот что. В реальности мы имеем действительно украинскую трудовую миграцию, которая, опять же, создает там и криминальную среду, и создает, как бы, да, вот этот демпинг по, значит, рынку труда. То есть, грубо говоря, украинцы готовы делать ту же работу, что и поляки, только за гораздо меньшие деньги. Вот. Это создает и проблемы с украинским, значит, этим самым экспортом, значит, для Польши импортом, да, подрывает сельское хозяйство польское. То есть проблем-то куча. Я уж не говорю о том, что гробы с польскими солдатами и офицерами, они текут, да, как бы. Я затрудняюсь оценить объемы, но то, что они идут туда, это совершенно точно. То, что поляки несут там потери на Украине, это совершенно точно. И компенсируется ли это какими-то обещаниями от Вашингтона, значит, модернизировать польскую армию, там, поставить какое-то железо? Не знаю, мне кажется, это довольно сомнительно. Вот, значит, за большое счастье, условно говоря, там, вступить в войну с Россией, и, которая неизвестно, чем для Польши кончится, а, скорее всего, крахом, гипотетическая какая-то война, да? Вот это все стоит ли оно того? Не знаю, я думаю, что нет. Вот, на мой взгляд, тоже, да, действительно, поляки вот анонсируют периодически тут планы создать чуть ли не самую там большую армию в Европе. Только вопрос, а чем это кончится? Чем это гипотетически кончится? Для чего? Что, так сказать, что здесь делать? Потому что никакие поляки, конечно, ни в какое там вторжение, ну, я имею в виду серьезные, так сказать, руководители там военные, они ни в какое вторжение России, конечно, не верят. Вот, а тогда что? Надо как-то провоцировать войну, ну и чем это кончится для Польши? Ничем хорошим совершенно точно. То есть пока, на самом деле, даже и для поляков, вот на мой взгляд, да, пока одни сплошные убытки. А где вот эти самые дивиденды, которые они рассчитывали, ну не знаю, они там в тумане находятся. Вообще решится ли Польша, например, на то, чтобы что-то там потребовать от Украины? Не знаю. Вот единственный вариант – это полное поражение Украины и какой-то вот, ну, просто резкий, спонтанный ввод войск, значит, Польши в западные земли, на Львовскую область, там, на прилегающие. Но тогда полякам надо способствовать краху Украины. Вот в каком случае Польша реально может получить что-то? В случае краха Украины. Тогда, простая логическая цепочка, полякам было бы выгоднее, чтобы Украина завалилась полностью, вот потому что иначе они не получат ничего. Вот эти вот мечты глупые совершенно, да, насчет того, что поляки могут контролировать Украину, стать таким, знаете, оператором западным, да, по контролю над Украиной, это блеф. Этого не будет. Это может родиться только тоже в глупых мозгах этих самых польских шляхтичей, так сказать, с задранными вверх носами. А на самом деле, если Украина будет продолжать существовать как независимое относительно государство, вот украинцы и украинская, так сказать, элита не даст полякам таких полномочий. Они могут заключать с ними всякие бумажки, они могут там торговать, и прочее, но они не дадут возможности полякам взять реальный контроль над Украиной. А в этом случае поляки не получают ничего, кроме геморроя. А тогда, так сказать, следующий вариант, а когда они получат? Только в случае краха. Вот только крах украинской власти в Киеве открывает для Польши возможность что-то реально получить. Поэтому, по-хорошему, польским властям надо бы работать на крах того, что называют сегодня украинская власть, потому что иначе они не получат нифига. Но крах, по крайней мере, юридической киевской власти все ближе и ближе. И одна из самых обсуждаемых сейчас в украинских СМИ тем, ну, обсуждаемых так, полушепотом, то, что Зеленский может назначить премьер-министром Украины вместо Шмыгаля главу своего офиса Ермака, сообщает украинское издание «Страна». Это один из главных слухов, который курсирует в последнее время. Суть схемы в том, что, ну, о чем вы не раз говорили, да, что срок полномочий Зеленского истекает 31 марта. В мае он должен передать полномочия другому президенту, ну, так по Конституции, да, но так как выборы были отменены. В общем, в мае у Зеленского окончательная потеря легитимности, просто полная потеря легитимности. И в связи с этим вот на Банкова якобы придумали схему, что, значит, назначить на пост премьера максимально надежного человека из своей команды, насколько он надежный, сложно сказать. Тогда вопросов, значит, будут вопросы к легитимности президента, но не будет вопрос к легитимности правительства, поскольку оно назначается парламентом. А парламенту продлены полномочия по Конституции. Вот такую рокировку якобы готовят, и неизвестно, говорят, ну, Ермак, да, один из главных вдохновителей всех вот этих противостояний с Россией, вот, один из главных советчиков Зеленского, но некоторые эксперты сходятся во мнении, что Ермак, тем самым получив власть, просто избавится от Зеленского. Да, скорее всего, потому что вот вы сказали, максимально надежные. Я вам так скажу, все, что я знаю об украинской политике, да, изучая ее из 90-х годов, максимально надежных людей на Украине нет. Их просто не бывает. Более того, максимальная надежность в украинской политической, так сказать, системе воспринимается как признак глупости, а не ума. А как раз наоборот, признаком ума и эффективности в украинской политической системе и в украинской традиции является готовность предать в любой момент кого угодно, как бы, да, и при любых условиях. Вот если ты умеешь вовремя предать, так сказать, да, на вовремя предать, значит предвидеть, да. Вот есть такая циничная пословица. Вот если ты умеешь вовремя предать даже самых близких, так сказать, людей, да, вот это, значит, ты и молодец. Вот ты, значит, здесь и очень неплохо, так сказать, провернулся. И так вот на Украине происходило много раз. Янукович и, так слили. Да, и случилось. Янукович это вот, так сказать, я вам говорю тоже то, что знаю. Янукович это слили ближайшие люди. Его ближайшие люди слили, там, те самые, которые водили вокруг него хороводы всевозможные, они его и слили, да, и вот так же совершенно точно могут и слить Зеленского, поэтому эта схема вряд ли спасет ситуацию для Зеленского, потому что даже в том случае, если там тот же Ермак или любой другой из типа преданных Зеленскому людей будет назначен, как бы, на должность, где у него будет реальная власть, а Зеленского, власть Зеленского станет, так сказать, значит, уязвимой, то пусть даже не сразу, но постепенно, конечно, Зеленский отойдет на второй план, как бы, и постепенно просто перестанет быть нужным. Вот, собственно, и все. Это первое. Но есть второе, гораздо более важное. Вот эти все, так сказать, перестановки, так сказать, да, то, все, 5-10, они никак не отменяют ситуацию на поле боя, раз. Они никак не отменяют ситуации, значит, очень плохой в экономике, два. И они никак не отменяют роста социального напряжения и никак не отменяют, так сказать, да, потерю оптимизма в отношении Украины на внешнем контуре. Ермак там будет, Шмыгаль, еще любую другую фамилию называйте, так сказать. Может быть, это внутри какой-то киевской вот этой возни аппаратной что-то меняет для конкретных людей, вот, но для Украины в целом это не будет менять практически ничего, потому что, значит, не это главное в вопросе ее там выживания и прочее, прочее. Хотя, действительно, тоже вот я вот высказывал когда-то мысли не раз, что я считаю, что украинской этой элите до Украины давно уже нет никакого дела. Как и, собственно говоря, Зеленского. Они решают какие-то свои проблемы, а Украина для них просто способ решать свои проблемы. Вот так вот, да. Поэтому может быть так, может быть сяк. Вот. Но и кроме всего прочего, на самом деле любой новый человек во главе Украины, который, особенно если это не военный, типа там Залужного и прочего-прочего, ну, он на самом деле открывает путь для каких-то компромиссных договоренностей. Потому что если вот Зеленский там, условно говоря, уперся, и он обещал, и сам себе, так сказать, выписал справку, что не имеет права вести переговоры, то любой другой может сказать, ну, вы знаете, так сказать, ситуация-то изменилась. Вот, и так далее. Так что вот этот вот момент, что бы там ни говорили, вот этот момент потери Зеленским легитимности, он и фактически, и символически будет очень важен. Но, с другой стороны, тот же Ермак мог составлять вот эту справку для Зеленского, что не вести переговоры. Он может такую же упертую позицию занять. Ой, понимаете, в этой, так сказать, может и занять, а может и не занять. Вот в этой ситуации, вот в этой комбинации, возможно, все. Он мог составлять эту справку, но он же может составить и другую. Абсолютно прямо противоположную. И сказать, что это все Зеленский. Мол, моей подписи на этой справке нет, поэтому я могу... Да, и сказать, что это Зеленский. Это все полная ерунда. Еще раз говорю, главный принцип украинской политики – это абсолютная беспринципность. И пойди потом, так сказать, докажи, интересен тот, кто сегодня имеет рычаги влияния. Интересен тот, кто сегодня может решать вопросы. Ну, в принципе, это в любой политике так, но в украинской это достигает высшей степени цинизма. Вот тот, кто сегодня может, как бы, да, это сделать, тот и молодец. Значит, или пан, что называется, или пропал. Вот. А кто не может, на того и наплевать, так сказать. Вчера ты был кем-то, а сегодня ты никто. Вот, и про тебя все забыли, как бы, и никогда не вспомнят больше, и все там. И потом на тебя же все и свалит. Скажешь, да ты это вот этот вот идиот, так сказать, да это все он вообще. Пойди там это самое, потом ищи, свищи, там никого еще это не интересует, все это прошлогодний снег, никто разбираться не будет, и всем, в общем, наплевать. Поэтому он запросто может быть и идеологом, как бы, вот этой ситуации, и точно так же он же может сказать, что я здесь ни при чем, это все Зеленский, и другую себе справку написать, потому что сказать, что вообще погода изменилась, там, и все дела. Да, давление... Попал под барическую пилу. Да. И журнал «Политика» тут, значит, раскрыла текущие планы Запада. Ну, как раскрыла? По итогам Мюнхенской конференции некоторые выводы сделала и достаточно мрачный прогноз. Вот, текущий план Запада, пишет «Политика», просто не дать украинской армии развалиться. Поэтому нужно выбивать у американцев 60 миллиардов долларов военной помощи. И тогда, в общем, все. Украина с точки зрения «Политика» воспрянет. Но пока... не дать развалиться украинской армии. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика». 12:36 в Москве. Продолжаем программу. Сейчас в новостях была интересная новость о том, что выдворяют несколько десятков распоясавшихся курьеров-мигрантов, которые устроили драку. И вчера, по-моему, тоже была интересная информация, что, по крайней мере, столичные власти достаточно серьезно обсуждают, значит, урегулирование вот этих курьерских сервисов, значит, чтобы они в том числе соблюдали и передвижение, как нужно двигаться правильно, да, учет, пересчитать всех курьеров, проверить их всех на знание правил дорожного движения и фиксировать их нарушения городскими камерами. Сегодня шел на работу с утра, и вот курьер, вот снег еще, ну, дорога почищена, но все равно еще такая шаткая валка. Курьер на вот этом электро, значит, велосипеде, он не просто вот он едет по дороге, он едет по встречной полосе. Вот его, ему нужно было на тротуар заскочить, он едет по встречной полосе, вот так весь виляя. Вот. Машины, естественно, его объезжают, потому что, не дай бог, он сейчас подскользнется, объезжает, им приходится выезжать, тоже нарушать правила, на встречную полосу. Вот он, значит, довольный, докатил и покатил по тротуару. Ну, камикадзе не то слово. Не, ну, то, что они камикадзе, это их личный выбор. Вопрос в том, что у нас это столица Российской Федерации. Да, ну и вообще, как бы, да, мы стремимся, значит, сделать жизнь в наших городах больших там, ну, максимально комфортной, упорядоченной, так сказать, и спокойной. Да, на этом фоне вот, вот такие вот, так сказать, да, бардачные, так сказать, сервисы, вот такие конкретные люди, они привносят сюда, знаете, вот это... ситуацию такого нерегулируемого восточного базара, я очень так мягко выражаюсь, да, вот, где все можно, где нет никаких правил, нет никаких законов. Я не знаю, может быть, где-то там у себя они и так и живут, может быть, им так и надо. Вопрос в том, зачем нам это нужно, да. Вот, поэтому не регулировать эти вещи, делать вид, что здесь все нормально, мне кажется, просто невозможно. Все, кто ездит за рулем, да и не только за рулем, знают, что они постоянно создают аварийные ситуации. При всем при этом проблема-то какая? Они на самом деле не подпадают ни под какие правила. Вот, например, да, скажем, такой вот водитель, значит, средства индивидуальной мобильности, назовем их так, как сейчас модно говорить, например, скажем, вы знаете, что он имеет право ездить в алкоголь опьянении. Потому что закон это не регулирует никак. Да. Он может быть в дребодан пьяный ехать на этой, вот, на этой самой, на этой своей таратайке. Потому что закон это не регулирует. Вот за рулем автомобиля или, значит, мотоцикла, как бы, вы не имеете права. А он имеет. Не верите, проверьте, так сказать, да. Ни под какие законы вот эта вещь не подпадает, да. Он имеет право, например, скажем, вообще не останавливаться на эти самые, на эти сигналы, на сигнал, например, сотрудника ДПС, потому что он как бы не подпадает под эти, под эти вещи, да. Они позволяют себе нарушать правила, ехать там по встречным полосам, пересекать все, значит, поперек, и все это видят, и все, все это в огромном количестве происходит. То есть появилась такая, знаете, какая-то каста неуправляемых совершенно людей, довольно многочисленная группа, которая считает, что им можно все. Они приехали зарабатывать деньги, им плевать на законы. И это вот одно из негативных проявлений вообще миграционных, неконтролируемых процессов, с которыми, между прочим, та же самая Европа там столкнулась. А, да, когда, так сказать, люди приезжают, так сказать, получать что-то для себя, а на все, что вокруг, им просто наплевать. А точно так же они создают проблемы и для пешеходов на тротуарах, особенно сейчас, когда вот действительно очень много снега, все засыпано, засыпано снегом. А, проезжая часть и пешеходная часть тротуаров, они сужены, но просто по объективным причинам. В итоге пешеходы, включая там пенсионеров, там этих самых всяких мамочек с колясками, там детей, должны почему-то как бы, да, вот все время смотреть по, значит, по сторонам, не сшибет ли их сейчас какой-нибудь очередной доставщик вот этой вот, значит, еды непонятно какой. Кстати говоря, это спасибо в кавычках ковиду. Это он как бы, да, подтолкнул, вот эта вся эта изоляция подтолкнула нас к вот этим всем сервисам там доставки и прочее, прочее. Таким образом, открыв еще нишу для вот этого миграционного бардака, да, огромного. То есть надо ли все эти вещи регулировать? Ну, конечно, надо. Конечно, надо, как бы здесь надо принимать законы, надо вводить это нормальное русло. В противном случае, опять же, мы получаем такие лакуны беззакония. То есть, условно говоря, вот, значит, все должны по закону жить, а вот им можно это самое без закона. Вот абсолютная, так сказать, да, такая вот как бы территория беззакония. Почему? Ну, потому что это кому-то выгодно, кто-то зарабатывает на этом деньги, всем очень хорошо, так сказать, тем, кто вот это все устраивает. Те, кто, значит, их нанимает, они вот все ездят там с разными логотипами, да, такое ощущение, что им вообще до этого никакого дела нет. Они очень рады, что у них появилась возможность на пустом месте зарабатывать бабки, причем большие бабки, серьезные, огромные, может быть, даже местами, особенно в условиях такого мегаполиса, там, как Москва и так далее, далее. А думайте, пусть думают другие. Вообще пусть лошадь думает, у нее голова большая, как бы, да. И пусть трактор пашет, он железный, как бы, все эти присказки, да, нам хорошо известны. Вот, но... Значит, может быть, они, значит, считают, что такая безответственность допустима, но государственная власть, городская власть, да, не может позволить себе вот такого легкомысленного отношения к этим явлениям. Я считаю, что давно надо было взять все это под контроль. Да? Если сейчас удастся здесь выработать регулирование, я так понимаю, что за это вроде как взялись, да, это будет правильно. Это будет правильно, потому что это вопрос безопасности, это вопрос порядка, это вопрос, так сказать, удобства, опять же, проживания в городской среде. Потому что, тем более, что городская среда, она сама по себе несет кучу опасностей, потому что она сама по себе связана там, с очень плотным движением, с общественным транспортом, так сказать, да, с регулированием, значит, пешеходных этих всех переходов, там, перекрестков и так далее. Здесь все время надо соблюдать какие-то правила, иначе все превратится в хаос. А вот эти люди, я пока, по крайней мере, вижу так, да, может, они не все такие, но большинство, к сожалению, и превращают все это в хаос, носясь, как это самое, как полоумные на своих этих таратайках, так сказать, да, вдоль и поперек, по встречным, так сказать, нарушая все правила, угрожая жизни пешеходов и водителей и так далее. Вот такой балбес, про который вы сказали, вот, вот его снесет машина, кто будет виноват? Вот виноват будет этот самый человек за рулем. С какой стати? Вот с какой стати? С какой стати должен быть виноватым человек за рулем? А если, значит, этот, значит, доставщик просто как злостно и цинично нарушает правила дорожного движения, вот, а ты, значит, вот давай вот тут это самое... Ну, как вы говорите, для него не писано. Да, для него не писано, поэтому то, что это будут брать под контроль, как бы, да. Вопрос в том, насколько это получится. Да, вот как раз есть такой хороший фильм голливудский «Поймай меня, если сможешь» с Ди Каприо и Томом Хэнксом. Вот Ди Каприо, это вот все курьерщики, которые сейчас носятся их. Да-да-да. Том Хэнкс, власти должны как-то поймать и отследить. А значит, Лаверды, Павел, вы вот пару эфиров тому назад жаловались, значит, на звонки каких-то, так сказать, козлов, да, которые звонят с этих самых с телефонов вот этих вот каких-то микрооператоров всевозможных и кошмарят наших людей, в том числе мошенники там обманывают и прочее-прочее. Вы говорили, ввести вот крупные штрафы, да, в отношении там банков, операторов, вот та же самая фигня. Я недаром вспомнил всех этих замечательных, в кавычках, компаний-доставщиков, да, все эти, ну, их много, короче, много, да. Вот их, извините за выражение, нагните на миллиардные штрафы, И я вас уверяю, они быстро построятся. И доставщиков своих быстро воспитают. И начнут вводить там систему их отбора, и начнут, так сказать, их тестировать, и начнут обучать их ПДД очень быстро. Потому что доставщики и доставщики, они приехали с своего аула, как бы бабки зарабатывать, как бы, да, их тоже, как бы, несомненно, надо вводить в рамки. Вот. Но в первую очередь это вопрос людей, владеющих бизнесом по доставке. Вот как только вы поставите их на деньги, большие, серьезные деньги, угрожающие их прибыли, они сразу сами, я вас уверяю, как бы, да, найдут способы регулировать поведение тех людей, которые носят логотип их компании. Потому что вместе с тем, что, так сказать, они вот там типа как бы себя рекламируют, они себя и дискредитируют. Сделайте так, чтобы эти штрафы стали для них очень болезненными. И все. Я вас уверяю, там буквально 2-3 месяца, и они найдут способы, как отбирать только тех, кто будет выполнять все правила, будет очень вежливым, так сказать, и хорошим. Помните, было в прошлом году, в конце прошлого года, сравнение, что зарплата этих доставщиков перевалила уже среднюю по стране. Один из депутатов сказал, сейчас секундная пауза. Вести ФМ. И один из депутатов сказал, мне вообще странно, что взрослые здоровые люди не могут дойти до магазина и купить. Они заказывают все подряд себе, вплоть до, там, до одной морковки, до одного огурца, они все равно заказывают вот эту доставку. А, кстати, вопрос о зарплатах. Оплатят ли они налоги в российский бюджет? Тоже большой вопрос. Ну, я думаю, что компания-работодатель как-то должна отчислять. Да. К другим новостям. Шокирующая, конечно, история. Вот я до сих пор от нее отойти не могу, но тем не менее попрошу вас ее прокомментировать. Возьмите себя в руки, Павел. Да, я соберусь сейчас, до конца, соберусь, да. соберусь и возьмусь. Взял себя, все, собрался, взял себя в руки. Статья в Daily Mail. Проведено исследование британскими какой-то... Британским фондом здравоохранения, но, в общем, около государственной структурой, вот, проведено исследование и доказано, что полученное с помощью гормонов молоко от трансгендерных женщин, которые до этого были мужчинами, так же полезно для ребенка, как и настоящее. То есть любое молоко одинаково полезно. И в связи с этим британские специалисты предлагают ввести термин «человеческое молоко грудное», означающее и женское, и мужское, но с небольшой примесью гормональных препаратов. Сразу какие-то картинки стали рисоваться в голове, вот просто шокирующие, неприятные. Но, тем не менее, вот в Британии уже до этого договорились. Я не знаю, зачем это, кому это, им не хватает там нормального грудного молока. Что это? Либо еще раз доказать, что это трансгендерная женщина, это тоже женщина. Осталось научить их рожать, как бы, да. Но тут такая штука. Вот вопрос номер один ко всем нормальным людям. А вот вам это надо, вы хотите жить вот в таком бреду. Это же какой-то лютый совершенно дурдом. Какое-то невероятно чудовищное извращение как бы человеческой природы. А зачем это нужно? И хотите ли вы в этом жить, в таком, да, в таком мире? Я думаю, что 90% людей скажут, нет, не хотим. Не хотим. Да, нам это не нужно. Это вот в том числе почему, да, не стоит бесконечно гнаться за тем, что там в Европах и Америках понапридумали, потому что чем они закончат, еще большой вопрос. Потому что это явно дорога к какому-то тотальному помешательству, к которому они, собственно говоря, склоняются, да, и к тому, что мир превратится просто в какой-то чудовищный фильм ужасов, какой-то чудовищный зверинец абсолютный, да. Это первое. Второе, слушайте, опять же, вот британские ученые доказали. Мне кажется, британские ученые дискредитировали себя уже 1500 раз, да, потому что, этот бред, который они, политизированный причем бред, который они несут, он вообще к науке, мне кажется, давно уже никакого отношения не имеет. Я думаю, что там полно манипуляций, каких-то, передергиваний и так далее, и так далее. Это, значит, второе. Это повод для того, чтобы еще раз задуматься над тем, а надо ли вот так вот сакрализовать науку как таковую. Наука доказала, ученые сказали. Совершенно очевидно, что обыватель, который читает эту новость, он не в состоянии, на самом деле, проверить, доказали они это, не доказали. Да, каковы результаты реальных исследований, как проводились эти опыты, что вообще там было. Да? Мне кажется, что вот это совершенно очевидная попытка спекуляции научным знанием для того, чтобы продвигать политизированные совершенно проекты. Вот они продвигают это, вот, да, как якобы новую такую, так сказать, реальность. Да? А для того, чтобы вы в нее поверили и приняли, вам нужны доказательства ученых. Вот вам рассказывают, что какие-то там ученые где-то там что-то доказали, да, и так далее. То есть это просто спекуляция, вот на мой взгляд. Потому что я думаю, что я не исключаю, что действительно компетентная научная, так сказать, экспертиза таких вещей могла бы не подтвердить или, так сказать, да, каким-то образом поставить под сомнение. Но для обывателя как бы нужен заголовок, и вот ученые доказали. Ученые. Вот, я сам ученый, так сказать, да, мы все тут ученые, все, у кого как бы это есть, ученый это то, кто чему-то научился, да, у нас вот у всех есть там дипломы о высшем образовании, у некоторых по два, так сказать, да, и так далее, и так далее, мы сами все ученые, ну и что? Вот британские ученые, кто они, эти ученые? Но это фонд Национальной службы здравоохранения, то есть это окологосударственная структура, которая получает деньги, в том числе на эти исследования из британской казны. А в чем и речь, так сказать? Куда я и веду? Это политизированные проекты, где надо под видом научного исследования доказать тот или иной политический тезис. Да? Конечно, жесткое сравнение, но я вам скажу, в Третьем Рейхе тоже были ученые. Представляете? Тоже ученые с дипломами, между прочим, врачей, ученых и так далее, которые доказывали, что люди одной расы или одной национальности, они являются как бы высшими, а другой низшими. И они это тоже доказывали, писали, между прочим, по этому поводу кучу всяких трактатов, ставили опыты зверские, в том числе, публиковали эти работы и все остальное. И тоже были учеными. Кстати говоря, они и правда были образованными людьми. Это не были какие-то шарлатаны с улицы. Но то, чем они занимались, было, абсолютно аморально, к науке отношения не имело. Это был политический проект, который, чтобы продвинуть в мозги людей, нагружали якобы исследованиями ученых, научными результатами научных, псевдонаучных экспериментов и прочее, прочее. Я думаю, что, в принципе, по природе своей, то, что сейчас делают на Западе, это примерно то же самое и есть. А что касается зачем, здесь уже без религиозных этих самых подходов этого не понять, легализация греха, легализация извращения, да, вот этот вызов Господу Богу, вот ты создал мужчину и женщину, а мы сейчас вот из мужчины переделаем женщину, а из женщины мужчину. Вот такие мы. А докажут все это наши британские ученые. Вот этот шило, так сказать, да, в одном месте, да, оно не дает им спокойно жить. Я думаю, что здесь подтекст совершенно понятный. Но опять же, закончу тем, с чего и начал. Вот мне кажется, мы в таком мире жить не хотим. Я за всех, конечно, говорю, да, но я абсолютно уверен, что абсолютное большинство людей, как бы наших вот людей, я не знаю, что там в этой Англии, как бы я не был там, не знаю, как бы не, с ними не общался. Вот, но у нас здесь в России, я знаю точно, абсолютное подавляющее большинство людей, здоровых, нормальных, как бы, да, жить так не хотят. И плевать мне на то, что там доказали британские ученые, как бы, да, даже если это правда, да, мне плевать на это. Я в этом зверинце, так сказать, чудовищном, да, жить не хочу. Я не хочу, чтобы в нем жили мои дети, внуки и все остальное. Да. И я думаю, что это и есть нормальный, здоровый взгляд на жизнь. Ну, кстати, и учение Евгеника, его тоже придумали в Англии. Мы все говорим про Германию, там про США, когда был рабовладельческий строй. На самом деле двоюродный брат Чарльза Дарвина, Евгенику. Селекция к человеку. Слушайте, сверхчеловек. Это все великобританские ученые. Давайте добьем их, допинаем их. Да? На самом деле все самые, так сказать, гнусные расовые теории имеют англосаксонское происхождение. Да? В этом смысле нацистская Германия их подхватила и довела, так сказать, до идеи политического концепта такого, да, жуткого, да, и до Второй мировой войны. А вообще-то, да, все эти вещи, они родились в первую очередь внутри европейского-англосаксонского колониального мира, который постоянно доказывал превосходство условного белого англосакса, так сказать, или белого человека над всеми остальными, которые живут там в других странах мира, в колониях и прочее-прочее. Под это дело писались, так сказать, огромные трактаты, писались как бы типа псевдонаучные исследования и все остальное. Это абсолютно вот европейская традиция, которую Германия только подхватила в 20 веке. Кстати говоря, не будучи колониальной державой. Вот. Я думаю, что об этом помните и при анализе всего этого. Традиции эти никуда не делись у них. Все-то тыкают на Германию. Вот, мол, она. А это легче, конечно. Вот это она, вот и тогда. А так, ну, а поэтому надо разбираться в вопросе. Надо пытаться, так сказать, книжки читать, там, историю изучать и все остальное. Да, совет от Сергея Александровича. Читайте книжки, изучайте историю вопроса. Так точно. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ плюс». Прямая видеотрансляция эфира традиционно первая, главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича единственный. Называется «Сергей Михеев». Для ориентира там около 220 тысяч подписчиков. «Железная логика».